34. Погода была по-прежнему дождливой. Рэпс, Хольц и Корба ждали у задней двери ресторана Сэма, который должен был подойти со своей обещанной долей. Рэпс и Седой накануне провели переговоры с металлистами из Уфы. Тема была простая. Как Седой и обещал, они должны были получить за 6 000 баксов 5 килограммов красной ртути. Никто из них не представлял, что это за вещество, и его химический состав их тоже не интересовал. Главное — найти правильных покупателей и получить свои желанные 100 000. Эта сумма кружила им головы. Правда, еще не было ясно, кому в Эстонии можно будет спихнуть этот специфический товар, но уже предчувствие того, что каждый из них станет обладателем более 250 000 крон, вызывало дрожь в коленях. Присоединение Сэма было несколько проблематичным. Мужик хотел получить свою долю, но, к счастью, это не было большой потерей и составляло всего 1/6 всей прибыли. Седой утверждал, что в России цены за это время поднялись, и доля Сэма при обещанной прибыли вообще мизерная. Зачем и кому красная ртуть необходима, никто не знал. Только Корба хвастался, что, по словам братвы, это вроде какая-то военная штука, которую используют в ракетной промышленности. И на Западе это очень востребованный товар. Находиться он должен вроде как в специальных сосудах, так что никакой опасности здоровью не представлял. Этот нюанс, честно говоря, никого не интересовал. Седой сделал несколько телефонных звонков, чтобы договориться с теми, с кем надо будет встретиться в Уфе. Сам он претендовал за всю организацию переговоров только на 1000 баксов, которые Рэпс ему уже выдал. Он гарантировал ребятам, что тема надежная, никаких кидалок не предвидится. Канал, по его словам, был уже хорошо разработанным, и никаких эксцессов до сих пор не случалось. Кроме того, Седой дал им один телефонный номер в Уфе, по которому они должны были позвонить и договориться о времени и месте купли-продажи. Так что пока все шло как по маслу. Пацанам пришлось ждать дольше часа условленного времени. Так как звонить было некуда, решили еще покараулить. Скоро должен открыться ресторан. Уж там-то Сэм, как они надеялись, появится. И, наконец, они увидели его. Он явно нервничал и попросил ребят отойти от ресторана куда-нибудь в другое место. Его поведение насторожило остальных. Нельзя было забывать, что Сэм наверняка объявлен в розыск на всей большой бывшей родине, и любой мент при задержании может их всех в камеру упрятать. Поэтому, ни о чем не спрашивая, они направились в глубину парка. «Какую тему ты тут гонишь при таком шухере?» — спросил Рэпс, когда они скрылись за кустами. «Черт, есть одна неувязочка. На самом деле никаких денег у меня уже нет. И поэтому я решил чуток одолжить», — нервно сообщил Сэм. «И как решил местную сберкассу очистить?» — не мог не удивиться Рэпс. «Ну, почти так. Девушку помните, с которой я вчера в ресторане был? Не ту, которая у меня на шее висела, а другую. Ее отец — местный бизнесмен. Вчера вечером я вместе с подружками в его доме приземлился. Наташа, это моя шлюшка, сразу заснула. Ну, так я со Светкой баловался. Между делом стал ее раскалывать по поводу отца. Правда ли, что он такой крутой? Ну, девка слегка опьянела и молола языком без умолку. Рассказала, какие у ее отца магазины и лавки. Наконец показала и отцовский сейф. И так как я под дурачка косил, сказал, что никогда в жизни не видел пачки баксов, она мне их и показала. Я приметил, где старик ключ хранит, и продолжил с девчонкой выпивать. Подливал ей то и дело шампанского, пока она в подушку не уперлась, а я, конечно, в кабинет старика и к сейфу. Взял все, что там было, неплохая пожива получилась, 3,5 тонны зеленых. Так что, сыны мои, я с вами в доле. Только из города нужно как можно скорее линять. Думаю, что старик не только братву на ноги поднял, но и каждый участковый разыскивает меня как международного преступника. «Ну ты даешь, мужик. Мы тут и сами нечистые, так еще и ты в придачу. Черт, нам нельзя здесь задерживаться. Надо отсюда по-быстрому когти рвать», — почесал затылок Рэпс. «Что деньги достал, хорошо, а что проблемы прихватил, это хреново. Может, в Уфу лучше по отдельности податься? Сэм сам по себе, а мы сами по себе», — предложил Хольц. «Это, конечно, тема», — сказал Корба, — «но давайте валить отсюда немедля». Сэма подобная идея не устраивала. «Вы, значит, с денежками, а я с голой жопой и с ментами на хвосте? Нет, так дело не пойдет. Подожди, подожди, успокойся. Деньги при тебе останутся, и Корбу с собой возьмешь. Мы с Хольцем сразу сядем в поезд, а вы с Корбой, раз деньги есть, возьмете такси и поедете до следующей станции на машине. Там и встретимся. Вряд ли весь мир тебя ищет. А в городе они могут устроить засаду», — предложил Рэпс окончательный план. «Ну, это еще куда ни шло. Идите тогда на вокзал, выясните там все, а мы с Корбой спрячемся в подвале и подождем вас». Сэм немного успокоился. «Все, конечно, супер, но могли бы и у меня спросить, нравится ли мне этот план», — сплюнул Корба, которого, как бы между прочим, разыграли в спутнике Сэму. «Если братва нас захонает, землю грызть отправится не только Сэм, но заодно с ним и я». «Окей, возьмите ствол, только без дела из него не палите», — предложил Рэпс и вынул из-за пазухи ТТ. «Мы пойдем в котельную». Сэм указал на дом с высокой трубой в 200 метрах от них. «Она не работает, я точно знаю. Я там Наташку трахал. Глухое место. Будем ждать вас там».